Бьянка не сводила с меня взгляда. Язык ее снова облизнул губы. «Прикройте ее», — шепнула она. Изо рта ее вырвался странный мяукающий звук. «Да прикройте же, Дрезден!» Я взял со стола платок и прижал его к горлу. Бьянка медленно зажмурилась и отвернулась, пригнувшись. Она не вставала. «Уходите», — сказала она, — «уходите, сейчас придет Пола». Чуть позже я вышлю ее к воротам с телефоном. Я встал и пошел к выходу. Но, сделав несколько шагов, остановился и оглянулся. Зная, что таится под этой великолепной маской, я не мог удержаться от еще одного взгляда на нее. Лицо ее исказилось от желания. «Уходите!» — вскрикнула Бьянка, голосом, перехваченным яростью, голодом и еще каким-то неведомым мне чувством. «Уходите! И не думайте, что я забуду этот вечер. Не надейтесь, что я оставлю вам это просто так». Дверь отворилась, и в библиотеку вошла молодая женщина с прямыми волосами, которая встречала меня у входа. Она прошла мимо меня и, скользнув по мне взглядом, опустилась на колени рядом с Бьянкой. Я решил, что это и есть Пола. Пола пробормотала что-то так тихо, что я не расслышал, и осторожно отвела рукой волосы у Бьянки с лица. Потом расстегнула рукав своей блузки, закатала его выше локтя и приложила запястье к Бьянкиным губам. Я хорошо разглядел то, что случилось потом. Мелькнул Бьянкин язык, длинный, розовый, липкий, и оставил на руке у Полы полосу блестящей слюны. От этого прикосновения Пола вздрогнула, и дыхание ее участилось. Сквозь тонкую ткань блузки видно было, как отвердели ее соски, и она медленно запрокинула голову назад. Глаза маслянисто заблестели, как у только что принявшего дозу наркомана. Бьянкины клыки удлинились на глазах и полоснули по бледной нежной коже Пола. Блеснула кровь. Язык Бьянки замелькал быстро-быстро, слизывая кровь. Едва только та успевала появиться. Темные Бьянкины глаза сощурились, оставаясь далекими, безучастными. Пола стонала и ахала от наслаждения. По телу ее пробегала дрожь. Меня замутило, и я шаг за шагом попятился к двери, не решаясь повернуться к ним спиной. Пола медленно соскользнула на пол. Сознание явно покидало ее, но она продолжала испытывать наслаждение. Бьянка сползла следом за ней. В облике ее не оставалось больше ничего женственного. Один животный голод и только. А может, это только я видел под маской из плоти, похожую на нетопыря тварь, жадно лакающую кровь Полы. Я поспешно выбрался оттуда и захлопнул за собой дверь. Сердце мое колотилось в груди слишком быстро. Возможно, сцена с Полой возбудила бы меня, когда бы я не видел, что прячется под Бьянкиной маской. Вместо этого я испытывал только тошноту от страха и отвращения. Женщина отдавалась этой твари с такой же охотой, с какой любая другая отдавалась бы своему любовнику. Слюна подсказала та часть меня, которая отчаянно пыталась найти во всем этом хоть какое-нибудь разумное и логическое. Должно быть, слюна действует подобно наркотику, возможно, даже вызывает зависимость. Это объясняло поведение Полы, ее стремление получить еще. А только не уверен, отдавалась бы Пола столь же охотно, зная на истинный облик Бьянки. Теперь я понимал, почему Белый Совет так настроен против вампиров. Если те могут овладеть такой властью над смертными, что же выйдет, если они дотянутся своими клыками до какого-нибудь чародея? Если они смогут приворожить чародея так же крепко, как Бьянка ту девушку, которую я только что видел? Да нет, этого не может быть.